Выводы главы 5. В этой главе были рассмотрены техностартеры, то есть студенты или преподаватели, которые создают собственную технологическую компанию. Мы увидели следующее. Техностартеры – это оптимистичные, настойчивые и влюбленные в свое дело люди, которые более мотивированы созданием собственной занятости, чем работой по найму. Предпринимательство становится все популярнее, и не только в развитых странах. Предпринимательство обрело позитивную коннотацию и стимулируется правительствами многих стран. Многие техностартеры произошли из технологических университетов, бизнес-школ и других центров высшего образования. Однако растущее число технологических компаний и независимых научно-исследовательских институтов также оказывает поддержку техностартерам, которые в этих организациях более не считаются дезертирами. Техностартеры – это инноваторы, они создают ценность путем вывода на рынок оригинальной идеи или изобретения. При этом роль самой идеи или даже изобретения в процессе создания ценности вторична. Техностартеры имеют огромное значение для экономики страны. Если все компании, созданные совместно с Массачусетским технологическим университетом, рассматривать как отдельное государство, то его экономика была бы сравнима с экономикой Таиланда или ЮАР. Хотя точное количество техностартеров в мире неизвестно, по приблизительному подсчету они составляют около 3% трудоспособного населения. Университеты стимулируют появление техностартеров по причинам их вклада в экономическое развитие и по позитивной силе примера, которые они показывают растущему числу студентов. Кроме того, университеты делают это в целях усиления своих конкурентных позиций, поскольку техностартеры являются бесценной составляющей карусели ноу-хау, центром, который становятся ведущие университеты. Университеты не только поддерживают техностартеров, но и создают по своей инициативе новые компании, используя ноу-хау, созданные в результате собственных исследований. Университеты могут получать существенный доход от лицензий, консалтинга и заказных научных исследований, а также вкладов в фонды целевого капитала, поступающих от компаний, которые были созданы либо ими непосредственно, либо при их поддержке.